Глава 10. Ламаистские монастыри. В Лидзяне было 5 ламаистских монастырей, и все они принадлежали к секте Кармапа, красной секте тибетского ламаизма. Монастыри располагались в живописных местах на горных склонах, окруженных лесом. Ламаизм пришел в Лидзян около 400 лет назад усилиями святого ламы Джуцина Джоне, основавшего первый ламаистский монастырь Джиюндзе в Ласибе за озером. Мистическая доктрина тантрического буддизма, красочные ритуалы, связь церкви с Лхасой — все это вызывало у Наси большую симпатию. Таким образом, новая вера, наложившись на шаманистические верования этого народа и уверенно конкурируя с китайским махаянским буддизмом, быстро распространилась по долине. Некоторые монастыри поменьше существовали за счет поддержки страны короля Му и с упадком королевской династии остались, если можно так выразиться, на бабах. Поскольку места, где они располагались, не имели стратегического значения с точки зрения коммерции и паломничества, монастыри быстро пришли в упадок, и по сравнению с былыми временами в их обширных, однако быстро ветшающих строениях теперь проживал лишь жалкая горсть монахов и лам. Первый ламаистский монастырь в Ласибе все еще процветал, поскольку находился на караванной дороге из Лидзяна в Лхасу, и помимо того пользовался большим почтением как родоначальник всех ламаистских монастырей края. Монастырь Пудзидзе, стоявший ближе всех к городу, представлял собой небольшой, но очень красивый комплекс храмов и жилых помещений. В нем обретался святой перерожденец Шэньло Хутухту, ныне покойный, в чью честь в сосновом лесу позади монастыря была воздвигнута большая белая ступа, сохранившаяся по сей день. Мне посчастливилось встретиться с ним в 1941 году в Чункине. Этот великий лама был очень мягким и просветленным человеком. Именно он предсказал, что мне предстоит очутиться в Лидзянь. Уют и душевная теплота, царившие внутри стен монастыря Пудзидзе, могли поспорить с его внешней красотой. Монастырь изобиловал укромными уголками и небольшими двориками, усаженными цветами и увитыми цветущими лозами. Место охранял огромный тибетский мастиф. Он был так стар, что пошатывался на ходу, однако незваным гостям все равно стоило его остерегаться, а его высовитый лай отзывался в коридорах, словно львиный рык. Кухня, примыкавшая к небольшому утопающему в цветах дворику и гостевому залу, была просторной и чистой. Заправлял на ней старый повар-китаец, также обратившийся в ламаизм. Гостей, часто приезжавших в это прекрасное, умиротворенное место отдохнуть на выходные, он всегда угощал превосходной едой и кувшином вина. Ламы и монахи Пудзидзе были мягкими и обходительными. Большинство из них происходило из крупной насийской деревни вблизи от монастыря. Благодаря добросердечному и образованному Шэньло Хутухту, лидзянское дворянство и проезжие тибетские купцы не забывали монастырь и делали пожертвования, позволявшие содержать его в должном виде. Более того, ламы надеялись, что вскоре Шэньло Хутухту, возможно, решит перевоплотиться в теле кого-нибудь удачливого ребенка, чтобы вернуть своему любимому монастырю и Лидзяну былую славу. Единственным серьезным недостатком монастыря был дефицит воды. Горный склон, на котором его выстроили, был совсем сухим. Вода здесь текла только в сезон дожди. Я часто ездил в Пудзидзе на выходные, и ламы всегда бывали мне рады. Как же приятно было отдыхать там, не видя и не слыша вокруг ничего, кроме шелестящих деревьев, не видя голубого неба, не слыша звона колокольчиков ламы, читающего свои молитвы. Однако больше всего я любил Юйфэндзе, также известный как Шангри Мупогомпа. Это был крупнейший, наиболее активно действующий монастырь в окрестностях Лидзяна, расположенный на полпути от равнины к священной вершине Шангри-Мупо, чья 4000-метровая громада пирамидальной формы высится над городом с южной стороны. Странно, что грандиозные снежные вершины горы Сацету имела лишь местное значение среди Наси, в то время как меньшее Шангри-Мупо занимало в тибетской космологии важнейшее место. Ее считали одним из священных пиков Тибета, одним из мест, где проживали боги. Тибетцы верят, что боги по очереди посещают определенные вершины в Западном и Восточном Тибете. Ламы высшего ранга ведут строгий учет циклом божественных миграций и определяют годы и месяцы, когда боги переходят с одного пика на другой. Когда боги являются на Шангри-Мупо и на гору Петушиная нога, она стоит на стороне озера, противоположной городу Дали, и тоже считает священной, тоже настает пора тибетским паломникам обратить свои стопы в сторону Лидзяны и Дали, чтобы выказать почтение священным престолам богов и обрести заслуги, поднося дары или помогая работой близлежащим монастырям и храмам. Монастырь Шангри-Мупо располагался в 12 с лишним километрах от города. К нему вела узкая дорога, которая, проходя через поля и деревни, пересекая глубокие ручьи, круто поднималась кверху сквозь сосновый лес, где цвели рододендроны. Лес принадлежал монастырю, так что охота здесь была запрещена. А потому, невзирая на сложность подъема, путнику казалось, будто он с каждым шагом приближается к вратам рая. В кронах высоких тенистых деревьев щебетали птицы, живописными каскадами не спадали со склонов прозрачные горные ручьи, под деревьями произрастали редкие цветы, а воздух был полон сладких цветочных ароматов. После первого места, отмеченного священными камнями Мани, на которой была вырезана неизменная мантра «Ом Мани Падме Хум», дорога вела сквозь густой еловый лес. Затем перед глазами внезапно вставал монастырь, лежавший в углублении между гор, словно в гигантской чаше. Перед входом расстилался зеленый луг, там и сям росли вековые деревья. Имелся там огромный круглый рыбный пруд, который тщательно подпитывали горные потоки. Короткая каменная лестница вела к массивным воротам, за которыми сидели четыре гигантские статуи улыбающихся аватар, символизирующих четыре воплощения силы и энергии. За воротами простирался громадный двор, с дальней стороны которого стоял большой молельный зал, куда вели две каменные лестницы. Двор был пышно украшен цветами в горшках, каменных вазах, на клумбах с каменным бордюром росли розовые кусты и старые коричневые деревья. С правой стороны двора имелся проход, который вел к просторной столовой, украшенной большими зеркалами. Перед столовой располагался еще один большой двор, вымощенный брусчаткой, на дальней стороне которого были конюшни для лошадей и мулов, а также огромная кухня. Столовая соединялась с верандой с двухэтажным флигелем, на нижнем этаже которого проживал мой хороший друг Лама, управляющий или казначей монастыря, а на верхнем — монахи, работавшие под началом. Человек он был очень компанейский, живыми и умными глазами и удивительно высоким лбом, продолжавшимся обширной лысиной. Происходил он из деревни недалеко от нашей, и в народе поговаривали, что он счастливо женат и имеет потомство. Однажды я спросил его, правда ли это, и он искренне расхохотался. «Как же иначе, — сказал он, — если никто не будет жениться, откуда возьмутся на свете маленькие ламы?» Познакомился я с ним в винной лавке госпожи Ли, куда он заходил всякий раз, как приезжал в город, поскольку любил взбодриться чашечкой вина. Он был весьма гостеприимен и часто приглашал меня в монастырь на выходные. Я всегда привозил с собой аптечку, а также цветы и овощные семена для моего друга, поскольку он, как многие ламы, очень увлекался садоводством. Обычно я пребывал в монастырь в субботу после обеда, выпив со мною особого белого вина, которое ламы делали сами. Управляющий ходил по делам, а я отправлялся на прогулку в близлежащие леса в поисках цветов, в особенности кумпани, небольших пурпурных орхидей. После возвращения в монастырь я наносил визиты нескольким другим знакомым ламам, заодно интересуясь, не нужна ли врачебная помощь в тех пределах, в каких я мог ее оказать. Мне всегда находилось, что полечить. То воспалившийся глаз, то проявление кожной болезни, приступ малярии или несварение желудка. И ламы всегда были благодарны за эти небольшие знаки внимания с моей стороны. Затем наступал вечер, холодало, как это обычно бывает на высоте более 3300 метров. И мы рассаживались вокруг жаровни, ожидая, когда удар гонга пригласит нас на ужин. Меня всегда сажали за большой круглый стол, за которым сидели старшие ламы. Это были почтенные старцы в красных тогах, некоторые с белыми бородами. Все съестные припасы были местные, монастырские, и кормили здесь превосходно. На столе была говядина, свинина, баранина, кислая капуста и сытный картофельный суп. Все это запивалось вином. Рис подавали редко, вместо него мы ели баба, толстые пшеничные лепешки с тонкими ломтиками масла и ветчины. При трапезе прислуживали молодые монахи, а перед ужином и по его окончании старейший из лам произносил благословение. После ужина я лежал на богатых коврах в келье моего друга ламы при свете масляных ламп, мерцающими огоньками, освещающих золотые статуи Будды на алтаре. Снаружи доносилось уханье сов и крики диких зверей, да время от времени долетал звон колокола из какого-то отдаленного храма. Перед рассветом раздавался стук барабана, а потом таинственный глухой звук морской раковины. Затем начиналась утренняя служба, промотание сутр, прерывающиеся колокольчиками, трублением в раковины и зыванием труб. В 6-7 утра я вставал, а к 9 подавали завтрак. Масляный чай, кислую капусту, яйца вкрутую и жареную свинину в сопровождении неизменных лепешек баба. Около 10 монахов снова созывали на молитву, и я направлялся вместе с ними в главный зал. В церемонной процессии входили ламы в высоких загнутых желтых шляпах с бахромой. Скрестив ноги, они усаживались на низкие скамеечки и начинали декламировать сутры по свиткам, разложенным перед ними на низких столиках. Отдельные пассажи выделялись аккомпанементом труб, морских раковин, колокольчиков и барабанов. Двое монахов с длинноносыми чайниками ходили от одного лама к другому, наполняя вином стоявшие перед ним белые чашечки. Это делалось в дождливые или ветреные дни, чтобы защитить лам от холода и придать им сил во время долгого богослужения. За главным залом из столовой лежал миниатюрный городок, раскинувшийся вдоль горного склона. Его составляли одноэтажные домики с небольшими садиками, огороженные стенами. Здесь проживали ламы высокого ранга. На каждом участке жили один-двое лам со слугами. С ними также могли селиться их пожилые родители или родственники мужского пола. Да и для гостя на несколько дней всегда нашлась бы свободная комната. Мы с моим другом Джан Де Гуанем, китайцем из герцогства Бонзера, часто останавливались у близкого родственника его матери, тибетца. Этот почтенный лама, отвечавший за храмовую музыку, на самом деле был не так уж и стар, однако обладал восхитительной длинной бородой, что для тибетцев редкость, чрезвычайно ею гордился. Он делил свое жилище с другим ламой, кроме того, с ним жил пожилой отец. Дом его имел два флигеля, в одном из них жили, а в другом был устроен храм его любимого божества. Пожилой монах обожал цветы. В его крохотном прелестном садике росли в катках миниатюрные сливовые и вишневые деревья. Была у него миниатюрная бамбуковая роща, а также несколько розовых кустов. Богатые торговцы и чиновники из Лидзяна заезжали погостить к своим друзьям-ламам, кто на неделю, кто на две. Я всегда избегал их общества, поскольку их представление об отдыхе являлось полной противоположностью моему. Они днями напролет либо курили опиум, либо играли в маджонг. Они же никогда не могли понять, зачем я лазю по горам или посещаю деревни, населенные местными племенами. Довольно высоко над монастырем, на крутом горном отроге, стоял любопытный храм, вход который всегда был закрыт и запечатан. Я поднимался к нему несколько раз, но так никого там и не встретил. Наконец, друг пояснил мне, что за закрытыми дверями скрывается скит, где около 35 молодых лам заперлись для медитации и учебы на срок в 3 года, 3 месяца и 3 дня, 3 часа и 3 минуты. Под руководством гуру, обычно в роли такого выступает пожилой праведный ученый лама, эти молодые люди избрали священное слово, либо текст, над которым им предстояло медитировать. Чаще всего в таких случаях, как мне сообщили, выбирают слово «аум», его мистический смысл мало кому удается, а, возможно, и вовсе никому не удается понять до конца. Однако известно, что оно несет в себе силы и просветление. В промежутках между медитациями монахи изучали обычный курс тантрической теологии. После окончания затворничества Каждый из его участников становился полноценным ламой и при желании мог отправиться в Лхасу для прохождения дальнейшего обучения и экзаменов на более высокие ступени посвящения. Мне рассказывали, что пройдет еще 2 года, прежде чем состоится великолепная церемония открытия дверей, и молодых лам выпустят из скита. До тех пор они останутся в полнейшей изоляции от внешнего мира, исключая разве что старика-сторожа, который просовывает им еду в небольшое окошечко. Я уже почти забыл о молодых ламах, когда впоследствии друзья ламы неожиданно пригласили меня посетить монастырь в торжественный день открытия скита. Новость быстро разлетелась по округе, и весь город только и говорит, что о предстоящем событии. Накануне церемонии я вместе с Жан де Гуанем отправился в путь. Дорога в монастырь была запружена празднично одетыми людьми, пожилыми господами в церемониальном китайском платье, которые перемещались верхом на лошадях в сопровождении сыновей или служителей, женщинами в черных митрах и шелковых блузах с корзинами на спине, нагруженными хо-го и всевозможными лакомствами. Пан Цзиньмэй тоже с корзинами шли толпами, а за ними следовали местные ухажеры. Лужайку перед входом в монастырь заполонили семьи на ковриках, устроившиеся там для пикника. Наплыв народу был так велик, что рассчитывать на ночлег в монастыре или в домах у лам могли только очень немногие. Мы поселились у длиннобородого ламы, однако его дом был так переполнен, что нам пришлось спать втроем в одной кровати. Всю ночь под стенами монастыря продолжались песни и танцы. В соседних домах приглашенные сановники и торговцы играли в маджонг или курили опиум. Ранним утром следующего дня в главном зале началась служба. Все великие ламы, одетые в желтые шелковые куртки и новые красные блузы, собрались в зале и начали читать сутры. Однако наш друг лама посоветовал нам спешить, и мы отправились в скиту. Задержись мы с выходом хоть немного, мы бы и вовсе не смогли к нему подойти, так и толпа собралась вокруг. С горной террасы, на которой стоял скит, под ранним утренним солнцем открывался великолепный вид. Над монастырем клубился дым от курений. Звуки труб, громыхание огромного барабана, завывание морских раковин и звон колокольчиков отдавались эхом в узкой долине. Наконец началось торжественное шествие к скиту. Первыми шли старшие ламы. Золотые кубки у них в руках сверкали, как огонь. За ними следовали роскошно одетые сановники и огромная толпа. Богатство и красоту этого зрелища невозможно описать. Фоном для блестящей процессии служила белоснежная гора Сацето, а ярко-синее небо, зеленые сосны и цветущие рододендроны обрамляли ее, словно декорации на гигантской сцене. У запечатанных ворот стоялась короткая служба. Наконец великий лама побрызгал на них освященной водой, окунув в золотую кумбу кубок. Пучок священной травы куса. В присутствии комиссара-умиротворителя и городских старейшин в замок вставили золотой ключ, печати были сняты, и ворота распахнулись. Я ожидал увидеть невзрачное тесное убежище, где вдоль узкого коридора, словно клетки, располагаются ряды келий, куда не проходит ни воздух, ни свет. Но за воротами оказалась совершенно иная картина. Моему взгляду открылся огромный продолговатый двор, где росли вековые тенистые деревья и огромное количество цветов. Посредине стоял высокий и просторный молитвенный зал с полом, отполированным до блеска. Здесь проходили уроки для новообращенных. Оставшаяся часть двора была застроена одноэтажными домиками, поделенными на светлые и удобные комнаты. У каждого ученика имело свое личное помещение. Перед входом в каждую келью стоял во дворе небольшой алтарь с золотой статуэткой Будды и дюжина ярко горящих масляных ламп. Перед алтарем были выставлены прилавки, на которых была разложена разнообразная ветчина, и стояли в ряд чашечки, наполненные вином. Выпускники стояли у своих прилавков, с поклоном приглашая друзей и знакомых угоститься. Я ждал, что увижу аскетичных отшельников, свалившимися щеками, изнуренных недоеданием и тяжелой мистической практикой. А вместо этого в скиту обнаружились упитанные юноши с блестящими глазами и в богатых одеяниях, которые смеялись, болтали, уговаривали нас есть и пить, и подавали нам в этом достойный пример. Во дворе тут же были расставлены столы, на которые разложили угощения, принесенные родителями и родственниками. Хо-го на столах уж зажигали пламя и дым, словно миниатюрные вулканы, и вскоре начался веселый пир. Меня провели на террасу, где были накрыты несколько столов для почетных гостей, и усадили рядом с общительным комиссаром-умиротворителем и ламами высшего ранга. Угощение было отменного качества, а вино еще лучше. Из стола мы встали только в сумерках. На лугу перед входом в монастырь теснились мулы в богатых попонах, и толпилась родня, готовясь к торжественным проводам свежеиспеченных лам. Восхищенные родственники бережно подсаживали юношей в седло и с необычайной заботой отправляли их в дорогу. Некоторые, не стыдя своих чувств, проливали слезы радости и невыразимого счастья. Каждый из этих молодых людей воплотил в жизнь самые заветные устремления своей семьи, дав беспримерный повод для гордости не только родственникам, но и всему уезду, из которого он происходил. Не все выпускники были из Лидзяна или прилегающих к нему земель. Некоторых прислали на учебу из Тунва, Сянчена, Бонзера, Ладяни или других малоизвестных мест. Среди них были и тибетцы, и наси, и представители других народностей, принявших ламаизм. Теперь им предстояло нести свет правды и рассеивать тьму, авидьи, невежество в своих родных варварских землях и стать для тамошних жителей блистающим, бесценным алмазом веры. В этот праздничный день юношам улыбалась сама природа. Воздух был теплым, ароматным, небо безоблачным и синим, а над сверкающей верхушкой снежной горы, будто приветствуя выпускников, развивался длинный белый шлейф. Весь город отмечал радостное событие, и в тот вечер во многих домах гремели неистовые пиры в честь отправки священных караванов, назначенные на следующее утро. Столь великолепные торжества случаются не чаще, чем раз в несколько лет. Чтобы собрать и подготовить группу серьезно настроенных и пылких неофитов, готовых перенести такой долгий срок затворничества ради веры и духовного подвига, нужно немалое время. От участников требуется усердная учеба и интеллектуальная честность. Не просто разъяснить молодому человеку, почему он должен решиться на полное одиночество вкупе с полным подчинением гуру и отречением от мирских желаний и пристрастий. А воплотить эти принципы на практике еще сложнее. Мудрые ламы высшего ранга выбирают участников группы с необычайной тщательностью, исключая претендентов с нежелательными чертами характера. Любые проявления невоздержанности или, хуже того, скандальный побег из скита навсегда свели бы на нет высочайшую репутацию этого знаменитого святого убежища. Сравнительный комфорт затворнической жизни, как и в некоторых даосских скитах Китая, таит в себе больше соблазнов, чем жизнь в некоторых тибетских или христианских отшельнических монастырях, где упор делается на умерщвление плоти. В этом скиту человеческую сущность понимали лучше. Человек не только дух, у него есть и физическое тело. Он не может исполнять свое земное предназначение, сводя свое существование к одному из аспектов бытия, уничтожая другой. Только гармония духа и тела позволяет достичь совершенства. Иисус, Гаутама и Ганди придавали большое значение равновесию этих двух противоположных сторон бытия. И именно благодаря этому удалось так много сделать для человечества. Чрезмерное умерщвление плоти не идет на пользу ни отдельному человеку, ни человечеству в целом. Величайшие победы одерживают не те, кто сосредоточивается на уничтожении собственного тела, но те, кто направляет свои силы и энергию на развитие духа. Засохшее дерево не дает плодов. Священный пик Шангри-Му-По почитали не только тибетцы. С его тыльной стороны, напротив гигантского белого утеса, известного под названием Лоу-Паппер, находилась огромная каменная платформа, на которой каждые 10 лет проходило собрание насийских шаманов Томба. Собранию предшествовали долгие пиры и винопития в расставленных вокруг шатрах, а по окончании его Томба танцевали шаманские танцы, взятые из разных праздничных обрядов, например, обряда долголетия. На них были надеты халаты, похожие на китайские, а головы их украшали короны с 5 лепестками. Танцевали немедленно, то и дело поворачиваясь на одной ноге и раскачиваясь из стороны в сторону. Несмотря на монотонность этого зрелища, оно было подчинено общему ритму, который производил на меня гипнотическое действие. В одной руке каждый из шаманов держал волшебный меч, а в другой — нзелер. Нзелер — это тарелочка из сплава золота, серебра и латуни, который приделал небольшой язычок с латунным молоточком на конце. При раскачивании он ударяется о тарелочку, издавая невероятно мелодичный звук, совсем не похожий на звон треугольника или любого другого звенящего инструмента, известного на Западе. Вне всякого сомнения, обряды Томба имели много общего с обрядами монгольских шаманов. Корни уходили в далекое прошлое. Они родились задолго до того, как в мир пришла любая из нынешних великих религий. Томба стоят в близком родстве с последователями Бон или Черной Церкви Тибета. До пришествия буддизма религия Бон была основной верой тибетцев. Основана она исключительно на обрядах черной магии и общении со злыми духами путем некромантии, а также на других мрачных и жутких ритуалах. В ряде религиозных церемоний запросто используются чаши, изготовленные из человеческих черепов, и флейты из человеческих костей. В Каме есть несколько бонских монастырей, где практикуются подобные обряды. Именно благодаря таким явлениям Тибет завоевал репутацию земли, где творятся страшные оккультные ритуалы и другие неописуемые мистерии. О том бы нельзя сказать, что они представляли организованную церковь наподобие ламаистской. Они практиковали независимо друг от друга, передавая знания от отца к сыну. Если они объединялись в какое-то сообщество, то оно было неофициальным и свободным. Шаманы были знакомы друг с другом и при случае собирались вместе на крупные церемонии, или когда их вызывали для проведения особых обрядов, изгнания злых демонов, самоубийств и других бедствий. Поскольку случалось это не так уж и редко, ремесло их было довольно-таки выгодным. Шаманы утверждали, что могут повелевать как добрыми, так и злыми духами, и поскольку при исполнении обрядов они всегда входили в состояние полного или частичного транса, в большинстве своем они были людьми неуравновешенными и сильно пьющими. Мне кажется, что китайское течение даосизма, Джан Тяньши, зародившееся во времена династии Хань, позаимствовало многие свои магические обряды у бонских лам. Именно эта ветвь даосизма, самая неизменная из всех, виновна в том, что на Западе сложилось ничем не подкрепленное презрительное отношение к этой религии. В Европе и Америке еще не знают, что истинные даосские церкви Китая — это ведь Лунмэнь, проповедующий утонченную философию Лао Цзы и практикующий ее во всей чистоте. И ведь Джен И, который специализируется на познании природы и отношении человека с миром духов. Многие из величайших достижений китайской цивилизации и самых благородных качеств характера китайского народа напрямую проистекают из философии и учения этих двух церквей. Высшие течения даосизма, опирающиеся на труды Лао Цзы и Джуан Цзы, считают, что Вселенная зародилась благодаря действию Дао, то есть вселенского разума, независимо от бытия пространства и времени, и, иными словами, Бога. Лао Цзы намеренно избегал слова «бог», поскольку в китайском языке не существует подобного всеобъемлющего и всеохватного определения. На Востоке слово «бог» однозначно ассоциируется с образом великолепного, сияющего человеческого существа, сидящего на лучезарном престоле где-то в бескрайней космической пустоте. Христианские проповедники на Востоке постоянно вынуждены иметь дело с ограничениями, которые накладывают на них отсутствие такого важного термина, а переводчики Библии, которые распространяют различные церкви и секты, основанные в Китае миссионерами, так и не сошлись в едином мнении по поводу того, как передать по-китайски слово «Бог». В учении Лао Цзы не упоминаются напрямую ни земля, ни земные дела. Он просто и однозначно утверждает, что Вселенная является продуктом Дао, высшего разума, силой своей воли, вызвавшего к существованию формы из первичного хаоса, придавшего им конкретность посредством перехода от одного числа к другому, от одной последовательности чисел к другой, и породившего жизнь посредством чередования ян и инь, задав тем самым вечный ритм, связавший воедино все вещи и явления во времени и пространстве. Таким образом, поскольку и видимые, и невидимые миры являются творениями одного и того же высшего разума, разница между ними относительна. Еще с очевидностью вытекает, что взаимосвязь между ними вполне возможна и даже естественна.